Как же так? Вы сами не знаете своего героя, а хотите, чтобы актер сыграл его, и зритель поверил в его игру? Борис Сергеевич безнадежно махнул рукой и вздохнул. Вам даже разница в 5 лет ничего не говорит, а ведь за это время прогремела война. Извините, голубчик, но уж своих-то героев вы обязаны знать. Прошу вас, узнайте и приходите снова. Расскажите мне о них. Начинающий автор, конечно, мог не разбираться во всех тонкостях литературного мастерства, но сколько расхожих героев в произведениях разных жанров именитых писателей, героев, играющих роль прохожего, пройдет такой персонаж по страницам романа или по театральной сцене, и лишь только скроется из поля видимости, сразу же забывается. У настоящего художника каждый литературный образ несет в себе неизмеримо больше того, что о нем сказал автор. В этом, собственно, и заключается неисчерпаемость или множественность конкретного образа. Поэтому работа в эпизоде или над ролью второго плана ничем принципиально не отличается от работы над главной ролью. Главная мысль в спектакле или в картине, как правило, выражается, конечно, через главных героев, и ты должен всячески помочь выразить ее главным исполнителям. Но с другой стороны, зачем ты сам нужен, скажем, в картине, если ты не несешь ничего нового? Просто так, на заклане никто тебя не отдает. Партнерство – это всегда соавторство. Помимо того, я сам являюсь автором своей собственной роли, какой бы маленькой она ни была. Конечно, вместе со сценаристом и режиссером, но я же тоже что-то свое в нее привношу. Вот тоже Клаус в 17 мгновениях весны. Злодей, каких мало. Но чтобы выполнить свою провокаторскую миссию, он должен войти к людям в доверие, расположить их к себе. Он ставит себя как бы в зависимость от них, ищет защиты, сочувствия. Он обаятелен, он контактен. Тем и страшен, когда знаешь, для чего ему это. То есть, несмотря на малый объем роли, мы видим здесь сложность характера, его неоднозначность, многомерность. Потому роль и запомнилась. Я тогда получил очень много писем от зрителей. Самое главное в характере всегда берешь все-таки от автора, а потом уже ищешь к этому приложение своих сил и возможностей, своего амплуа. Что ни говорите, а оно, актерское амплуа, все-таки существует, и никуда от него не денешься. Вот довелось мне сниматься в картине «Зачем человеку крылья?». Там я должен был сыграть деревенского мужичонку. Ну, одежонку и все остальное мне, как положено, подобрали. Я за лошадьми ухаживаю, попросил только, чтобы одежду мою не трогали, сапоги бы не чинили, не чистили и рубашку не стирали бы, чтобы они лошадью пахли. Мне это помогает. На съемки езжу сам на телеге, вожжи в руки и айда, и нарвался. Еду как-то по дороге, лошадь понукая, навстречу идет старушка. «Здравствуйте», — говорю, — она, — «откуда ты?» «Да вот из деревни, белый колодец». «Что-то, — говорит она, — я тебя не припомню. Я в этой деревне вроде всех знаю, а такого завалящего первый раз вижу». Очень мне это понравилось, завалящего. Лучшей оценки моей роли мне и не нужно было. Такого же мужичонку мне довелось играть в трагикомедии белорусского драматурга Андрея Макоенко «Трибунал».